написано песен и стихов о родных матерях. Образ мамы, конечно, прелестен, только что знаем мы об отцах. В их серьезных, задумчивых лицах не увидим мы часто слезы, но лишь тихая грусть в них таится, в ней свидетельство нежной любви. Не о тех песнь, кто Бога бесславил, а во всем суете позабыл, но о тех, кто примерно оставил поколение для Бога взрастил, кто трудился порой до упаду и устало скрывал от детей, находя лишь в молитве усладу для души изнемогшей своей. Кто в служении Богу был верен, постоянством отметил свой труд. Воздаянием кто жертву не мерил, их посевы пред Богом зайдут. Им доверено слово спасения, они церкви Христовой столбы. И пусть движет сердцами стремление быть такими, как наши отцы. И пусть движет сердцами стремление быть такими, как наши отцы.